Ричард лукаво усмехнулся, когда я с приглушенным голодным рыком накинулась на принесенное, усевшись на постель. Я умудрилась умять два огромных бутерброда, пока он возился с бутылкой, осторожно раскупоривая ее. «Этот Фарлей никак не желает убраться во свояси», — негромко пожаловался он, пока я набивала рот. «Шляется и шляется по дому. Вынюхивает, выискивает». Помолчал немного и просяще добавил. «Ты бы поговорила с ним». Я в ответ лишь промычала нечто невразумительное. И что мне ему сказать? Мол, господин хороший, убирайтесь прочь, все устали от вашего присутствия. Так Фарлей пошлет меня куда подальше. И будет вообще-то абсолютно прав. Не дело какой-то соплячки, который даже не является членом семьи, советовать такое королевскому дознавателю. Не говорю уж о том, что я в принципе не понимаю. Почему Фарлей должен прислушиваться к моей просьбе? Ричард продолжал умоляюще смотреть на меня, и я буркнула с набитым ртом. «Попробую». Затем потянулась за ножом, желая отрезать себе еще колбасы. «Ты ему нравишься», — внезапно добавил Ричард. Я вздрогнула от этого известия, и нож, соскользнув, прочертил кровавую царапину по моему пальцу. «Ох, ты поранилась!» — испугался Ричард, пока я, шипя от боли, трясла рукой. Несколько тягучих капель упали на подушку. После чего я, недолго думая, обмотала пострадавший палец краем одеяла. «Ничего страшного, заживет», — успокоила я Ричарда и опять схватила бутерброд, правда, теперь другой рукой. Наконец, первый голод был утолен, и я решила не тянуть дракона за хвост, а взять быка за рога. Хм, что-то меня в сравнениях на животный мир потянуло. Неважно, впрочем. «Чей череп ты хранишь в холодильнике?» Прямо ляпнула я. После чего предусмотрительно вскочила с кровати и подобралась поближе к дверям, намеревая в случае опасности выпрыгнуть в коридор и заорать во все горло, или же шарахнуть в Ричарда часами. Ох, неудачный момент я выбрала для вопроса. Ну, очень неудачный. Ричард как раз совладал с пробкой и вытащил ее, но от моего вопроса его рука дрогнула, и он щедро окропил мою постель алкоголем. «Ричард!» Взвыла я, осознав, что мне предстоит провести ночь на мокрых простынях с винным ароматом. «Ох, прости!» Покаялся тот и, наконец-то, перестал поливать мою постель изысканным напитком. После чего, недолго думая, сделал большой глоток прямо из горла. И замер, уставившись на меня так, будто впервые увидел. Я немедленно заволновалась. «Ну и чего он так глазеет?» – спрашивается. Как будто в самом деле мысленно прикидывает, влезет ли мое тело в злосчастную сумку. На всякий случай я сделала еще пару шагов по направлению к двери. Нет, я не сомневалась, что в случае чего без проблем совладаю с Ричардом. В конце концов, я боевой маг, а он обычный артефактник. Но за последнюю пару дней он преподнес мне столько сюрпризов, что я просто не знала, чего от него еще ожидать. Вдруг на самом деле он могущественный колдун, который способен справиться со мной одной левой. «Стало быть, ты видела Йорка», — медленно протянул Ричард. «Как такое вышло?» В его тоне при этом прозвучали отчетливые обвинительные нотки. «Это само собой случилось», — затараторила я, силясь оправдаться. «Я была такой голодной вчера, что полезла к тебе в холодильник. Хотела отыскать что-нибудь съестное, а там он лежит». «Надеюсь, он тебе ничего не сказал?» — осведомился Ричард. Я озадаченно промолчала. Сдается мне, Ричард немного повредился рассудком. Неудивительно, впрочем, после такого количества испытаний. Как череп мне мог что-нибудь рассказать? У него ведь языка и губ нет. «Йорк любит всякие пошлости», — пояснил Ричард. «Вполне мог обидеть тебя какой-нибудь скабрёзностью». «Ты в своем уме?» — напрямик спросила я. «Черепа с ним, видите ли, беседуют». «Но он действительно умеет говорить». Ричард виновато улыбнулся. Заметил, что я продолжаю недоверчиво на него смотреть, и негромко рассмеялся. Добавил. «Хотя ты все равно не поверишь, пока не увидишь. Пойдем, Агата, я познакомлю вас». И сделал шаг по направлению ко мне. Я попятилась, не отрывая от него настороженного взгляда. А то вдруг он просто желает поймать меня врасплох. А потом как прыгнет, как оглушит меня. И его коллекция черепов обогатится очередным экземпляром. Ричард остановился, обиженно сдвинул брови и вкрадчиво поинтересовался. «Ты что, не веришь мне, Агата?» «Ну, как бы все это очень непонятно». Проблеяла я. И внезапно рассердилась на себя за трусость. «Да что со мной? Передо мной же Ричард!» «Уверена, что всем этим странностям есть логическое объяснение». «Идем», — сухо сказала я. Ричард воссиял белозубой улыбкой, а я в последний раз посмотрела на свою постель, залитую вином. Перевела взгляд на подушку, украшенную россыпью кровавых пятен. Да, ну и беспорядок мы тут устроили. Тяжело вздохнула и первой вышла в коридор.